Добрый день. Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве поэта Сергея Есенина. Его жизни будет посвящено две лекции. Сегодня у нас первая. И первый период – это от начала его деятельности до Октябрьского переворота, потому что этот переворот перевернул не только Россию, но и само творчество Есенина. Но начну я, может быть, немножко с другого, вообще с Достоевского. Достоевский говорил, что человек самосочиняется. И на самом деле, отталкиваясь от этих слов, скажу, что поэт, конечно же, сочиняет не только стихи, не только прозаик пишет прозу, но настоящий писатель пишет и свою биографию, пишет свою жизнь. Иногда ее пишет очень тяжело, кровью. И это случилось с Сергеем Есениным. Есенин родился в селе Константинове Рязанской губернии 21 сентября по-старому или 3 октября по-новому 1895 года. В семье происхождением своим старообрядческой. И Сергей Есенин на самом деле оказался как бы внутри годов жизни и смерти других поэтов. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Умер он в 1925 году, то есть прожил всего лишь 30 лет. Он был на 15 лет младше Александра Блока, на 5 лет младше Пастернака, на несколько лет младше Ахматовой, на несколько лет младше Мандельштама, а умер гораздо раньше их всех, ну, исключая Блока, естественно, старшего. И в основу своей биографии, потому что он, Есенин, написал несколько своих автобиографий, он положил то, что можно назвать крестьянским мифом. «Жил мальчик в простой крестьянской семье» – это слова Есенина о самом себе. Когда он рос, то слушал духовные стихи, которые пел ему его дед со стороны матери, слушал сказки, которые рассказывала ему бабушка со стороны отца, слушал песни, которые пела ему мама. Ну и Рязанская губерния знаменита всегда была и до сих пор, по-моему, знаменита своими частушками. Творчество Есенина пронизано фольклорными мотивами. Поэт с детства очень хорошо знал устное народное творчество. Поговорки, пословицы, сказки. Записывал и использовал в своих произведениях. Например, стихотворение «Сиротка» отражает сюжет сказки «Морозко». Ярче всего и красивее всего представлено в его творчестве песенное начало. Многие стихи напоминают русские народные песни. И даже современники – с удовольствием распевали известное стихотворение Есенина «Хороша была Танюша, краше не было в селе». И мы, современники, знаем эти образы, любим. Есенина ценим прежде всего за то, что он создает образ белой березы и вообще русской природы, которая дорога каждому русскому человеку. Я должна сказать, что в сознании Есенина создавалось то, что можно назвать мифом о России. Потому что вот эта вся красота, песенная, сказочная, легендарная красота, которая его окружала, красота слова и, конечно же, красота природы, они были настолько действенны, что миф о России, отпечатавшийся в его еще полудетском сознании, остался с ним навсегда. Есенин очень рано начал писать. Его первые стихи, известные нам, относятся к 1910 году. И стихи, в общем, очень, я бы сказала, сильные. Я вам прочту четверостишие, которое открывает начальный цикл стихов поэта. «Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клиненочек маленький матки зеленые выми сосет. Уже из этого четверостишия слышно необыкновенное внимание с Есенина, ну, мальчика, подростка, к краскам, к звукам поэтической речи, к самой ритмике поэтического слова. И вот рано начав писать, уже в школе Сергей составил рукописный сборник, который назвал «Больные думы». И, конечно же, мечтал увидеть его напечатанным. Но он поступил после окончания сельского училища в учительскую школу в Спас-Клепиках. Учительская школа готовила учителей. И в общем и целом он проучился 8 лет. Получил замечательные знания в области русского языка. Когда он решительно переехал в Москву, а это был 1912 год, то он не захотел работать там, в мясной лавке, скажем, где работал его отец, а его отец работал в Москве, а пошел, устроился работать помощником корректора в типографию. А потом дослужился и до корректора. Так что вы понимаете, что с грамотой у него было все в порядке. Но он хотел гораздо больше знаний для того, чтобы его творчество имело еще и настоящий литературный фундамент. И он записался в Народный университет Шанявского. Несколько курсов прослушал чрезвычайно внимательно, что очень ему потом помогло. Потому что его познания в литературе, они были особенными. Ведь, понимаете, Есенин становился поэтом в то время, когда в России был Серебряный век. Это был век необыкновенно изысканной поэзии. И в это время мальчик из села приходит со своим голосом и со своими стихами и хочет эти стихи напечатать. Он совершенно правильно поехал в Москву, потому что не в Рязани же ему было, как говорится, пробиваться. Но те стихи, которые он показывал в Москве, это вот не те певучие стихи, с которых я начала, а стихи с гражданскими мотивами, с мотивами скорби, с мотивами вот такого участия в гражданской жизни. Вот я вам тоже прочту одно из маленьких стихотворений, чтобы вы поняли неорганичность такой поэзии для Есенина. «Тот поэт врагов, кто губит, чья родная правда – мать, кто людей, как братьев, любит и готов за них страдать. Он все сделает свободно, что другие не могли. Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли». То есть вы слышите вот такой жестяной голос здесь. То есть срифмовано все вроде бы так правильно, ритм выдержан, но поэзии как таковой здесь нет. И внутри Есенина идет вот такая борьба между его органическим даром и вот этой традицией гражданственной поэзии, которая на самом деле была для него совершенно чуждой. И он от нее постепенно уходит. Первая публикация Есенина состоялась в журнале «Мирок». Это детский журнал. Стихотворение называется «Береза». С этого момента, в общем, он начинает печататься в тонких московских журналах. И вот эта певучесть и наивность его стихов, и религиозные мотивы, и церковно-христианская символика, которая там присутствует, они подчеркивают главное, вот ту тему, которую можно обозначить как «Красота и уникальность России». Уникальность поэзии раннего Сергея Есенина во многом заключается в том, что он совместил крестьянскую и христианскую темы. Именно этого от него ожидали главные поэты эпохи, которую сейчас называют эпохой модернизма. Замечательный писатель и философ Дмитрий Мережковский писал, правда, не про Есенина, что крестьянство, может быть, и есть христианство. И модернисты ждали прихода такого крестьянского поэта, который оправдает их чаяния. И вот Есенин в своих стихах это сумел замечательно сделать. А кроме того, он замечательно изобразил свою родину Константинова и в целом Русь. В Москве в это время происходит торжество того, что можно назвать русский модерн. Вообще Россия необычайно поднимается к 13-му году, становится одной из самых сильных стран мира. Русское, национальное, в том числе и крестьянское, входит в моду. И гораздо больше в столице, потому что столица она и есть, в общем, такой куратор моды для всей страны, то есть в Санкт-Петербурге, чем в Москве. Должна сказать, что Есенин удивительным чувствовал то, что можно обозначить стратегию поведения. Он совсем не был таким простым крестьянским мальчиком, который интуитивно и вот так вот, совершенно не задумываясь, мог переезжать с места на место, вдруг неожиданно писать какие-то поэмы. Нет, у него на самом деле при всей этой плавности, певучести, якобы простоте и так далее, стиле, у него все продумано, в том числе и в стратегии поэтического поведения, творческого поведения, и в стратегии жизненного поведения. Он чувствует, что он успеха того, на который он рассчитывает, здесь, в Москве, не имеет. Он едет в Петербург и писал о себе так. «И это я гражданин села, которое тем будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита». И вот это вот достоинство, гордость, я бы даже сказала, и такая самостийность Есенина сказываются в том, что прямо с вокзала он отправляется к Блоку. Узнав его адрес, ну, по легенде, легенд много вокруг Блока и вокруг Есенина. Вот одна из легенд, что Есенин прямо с Николаевского вокзала пошел в книжную лавку писателей, она до сих пор существует на Невском проспекте, раздобыл там адрес Блока, пришел к Блоку и оставил записку, что приходил такой-то, и что он очень просит принять его около 4 часов пополудни. И в 4 часа пополудни он явился к Блоку со своими стихами. И на самом деле он пришел к тому молодому Блоку, вот середины 10-х годов, а не уже к Блоку 14-го года, когда уже в воздухе пахло Первой мировой войной. И когда он пришел к Блоку, он, конечно же, надеялся на то, что Блок ему поможет после прихода Есенина. В своем дневнике Блок написал: «Приходил рязанский парень со стихами. Стихи свежие, звонкие, голосистые». «Многословные», прибавляет Блок. Блок отбирает 6 стихотворений и направляет Есенина со своей запиской рекомендательной к издателю. Это было на самом деле очень для Есенина важным. Они ведь очень разные, Блок и Есенин. И потом Блок напишет Есенину тоже в одном из писем, что на самом деле Есенину предстоит очень трудно будущее, и в этом будущем он будет платить за то, что он пишет. Платить, как вы понимаете, не деньгами. Можно сказать, что Блок предугадал какие-то черты будущей биографии Есенина. После того, как Есенин понял, что близости особой с Блоком не будет, и познакомившись с поэтом и издателем Сергеем Городецким, Есенин входит в такую группу, которую можно обозначить, ее обозначают как группу новокрестьянских поэтов. В эту группу входили поэты крестьянского происхождения. Среди самых известных можно назвать Николая Клюева. Летом 15-го года произошло знакомство и сближение Есенина с Николаем Клюевым, который оценил сразу по достоинству поэтическое дарование поэта. Он стал для Есенина наставником и духовным, и литературным. Вокруг них начинают группироваться поэты – Клычков, Ширяевец, Орешин. Начинает складываться группа новокрестьянских поэтов, противопоставляющая себя поэтам из интеллигенции. К середине 17-го года взаимоотношения Клюева и Есенина начинают обостряться и по идейным причинам, и по причинам личного характера. Однако Есенин всегда считал Клюева своим учителем, а в 25-м году писал: «Блок и Клюев научили меня лиричности». Вот эта группа «Краса», группа новокрестьянских поэтов, она создается в 1915 году по идее Сергея Городецкого. И что такое это за группа? На самом деле ее идеология, вот можем прибегнуть к такому слову, это была идеология возрождения национальной старины, крестьянского быта. Но на самом деле вот внутренним сюжетом, главным для этой идеологии, было противопоставление так называемой интеллигенции. Конечно же, такое напряжение между там, интеллигентами и Есениным, оно было. Но в чем оно выражалось? Ну, например, одну из первых публикаций снабдила своим предисловием Зинаида Гиппиус. Но несколько посмеиваться над внешним обликом Есенина, над его, мы бы сказали сегодня, некоторым крестьянским маскарадом, она себе позволила. Но крестьянские поэты, например, Клюев приходил в поддевке, в специальных там смазных сапогах, а Есенин приходил в желтых, ярких сапогах, у него были золотистые волосы, которые он мыл каждый день для того, чтобы они были пышными, роскошно смотрелись, в шелковой рубахе, перепоясанной очень красивым пояском. В общем, на самом деле для поэтов Питера это был, как вы понимаете, такой своеобразный маскарад. Но Есенин и в будущем очень будет внимательно относиться к тому, что можно назвать костюм поэта. Потому что в том же Питере он приобретет и цилиндр, лаковые туфли, и замечательный костюм, и белое кашне, и прекрасно будет смотреться и в этом облике. И на самом деле он может менять вот то, что сейчас называется имидж, и производить впечатление совершенно рассчитанное, необходимое ему. Существует такая легенда, что Клюева как-то зашел неожиданно поэт, скажем так, из интеллигенции, и застал Клюева читающим в подлиннике Гёте. А в этой самой поддевке, да, ну и Гёте в руках. Когда Клюева спросил, ну как же, значит, вы знаете немецкий? Он сказал, ну, маленько баракую по-басурмански. Поэтому это был немножечко как бы такой цирк, мы бы сказали, немножко карнавал. Но новокрестьянские поэты о России при этом думали и переживали ее будущее и настоящее очень серьезно. Впрочем, так же, как и так называемые интеллигентные поэты. Потому что можно сравнить стихи о России, которые были написаны после начала Первой мировой войны Есениным и Ахматовой. И вы увидите совершенно необыкновенное сходство мотивов. Хотя, казалось бы, поэты абсолютно разные. Но война очень многое поменяла, в том числе и в мироощущении Есенина, и в мироощущении других поэтов, и вообще в мироощущении страны. И похоронки приходящие, и матери, хоронящие своих сыновей, и страна, которая очень стала меняться, и вдруг неожиданные перебои с продовольствием. И все это сделало Петроград совершенно другим городом, чем он был. И на самом деле были добровольцы, которые шли на эту войну, а были люди, которые не очень хотели воевать. И при всей любви к России Есенин был среди этих людей, которые не очень стремились на фронт. Он познакомился в Петербурге с полковником Ломаном. Полковник Ломан был приближен к царской семье, был адъютантом Ее Величества. И благодаря этому знакомству Сергей Есенин причислен к царскосельскому военно-санитарному поезду. И вот такая деталь, что в марте 1916 года он причислен к этому поезду, а 22 июля 16 года он преподносит императрице Александре Федоровне в присутствии всех царевен свой сборник стихов «Радуница» и перевязанной атласной лентой и читает им стихотворение, специально написанное к этому к этой встрече. Образ России крестьянской, богомольной, монастырской, это на самом деле отражается, конечно же, в стихах Есенина, в том числе и связанных с войной. И цикл стихотворений «Русь», это пятый цикл, на самом деле отражает весь этот драматизм. И я думаю, что именно в этих стихах начинается то, что можно обозначить как скифство Есенина. Есенин начинает печатать свои стихи на страницах альманаха «Скиф». И на этих же страницах печатаются и другие новокрестьянские поэты. И я думаю, что о том, что такое скифство для русской поэзии, мы сейчас на этом вопросе немножко остановимся. Когда Гумилев спросил Николая Клюева, почему тот уходит из цеха поэтов, Клюев ему отвечал: «Рыба ищет где глубже, человек где лучше». Есенин тоже искал, где ему лучше. Что было для него привлекательным в группе скифы? Во-первых, то, что скифы были очень близки к левым эсерам, которых поддержало практически все русское крестьянство. Во-вторых, то, что среди скифов были люди, хорошо к Есенину относившиеся. Блок, Андрей Белый, теоретик группы Иванов Разумник. Ну и, наконец, то, что скифы стремились к духовному максимализму, стремлению, у них наблюдалось стремление дойти до самых глубин русской государственности, русской истории и религии. Так вот, Есенин относился вообще к тому, что можно назвать патриотизмом, тем более военный патриотизм, более чем сдержанно. И он говорил о том, что он чужд воинствующему патриотизму. Это было правдой. И в стихах его мы не найдем пацифизма, вот того, что там, как говорится, то, что осуждение войны. Но мы найдем осуждение глухое, а иногда и не глухое, а очень открытое, осуждение ее результатов и атмосферы, которую Первая мировая война породила самой стране с названием звонким «Русь». В эти годы, военные годы, Сергей Есенин собирает стихи для второго сборника. Он его хочет назвать «Голубень». Так он и будет назван. Дело в том, что он очень внимательно относился к названиям своих книг. Ведь «Радуница» – это на самом деле неделя поминовения об усопших. Неделя, которая идет после Пасхи, после пасхальной недели. Но ведь радуница – это и радуга, это и красота природы. Это очень многозначно. Так же, как и голубень. Это для него тоже очень многозначное слово. Хотя вообще саму краску голубой и синий, он, если вы будете читать его стихи и отбирать вот эти вот красочные эпитеты, вы увидите, что это самая сильная и самая постоянная краска у Есенина. Первая книга стихов Сергея Александровича Есенина называлась «Радуница», и весь ее мир действительно строился вокруг этого заглавия, вокруг радуницы жили крестьяне, жили они своей патриархальной жизнью, и религиозность была буквально разлита в воздухе. Вторая книга Есенина называлась «Голубень», она вышла спустя 2 года, и эти книги поэт сопроводил совершенно различными дарственными надписями. Первая книга сопровождалась дарственными надписями, где подчеркивалась крестьянская сущность и миролюбивость Есенина. Даря вторую книгу Оренбурга, Есенин написал о том, что скоро крестьяне пустят петуха, то есть устроят пожар, имелось в виду революция. Однако обе эти книги отличались красочностью, сочностью и описанием крестьянской жизни. Вообще красочность, удивительная народность и поэтичность, теплота лиризма Есенина, конечно же, выделяли его среди и городских, можно так их обозначить, поэтов, и, конечно же, среди новокрестьянских поэтов. И несмотря на то, что его многие сравнивали с Клюевым, значение его взлета поэтического, вот этого предреволюционного, нельзя недооценить. Он стал знаменитым, он стал поэтом, которого принимает даже царская семья, он стал поэтом, который вышел в первые ряды поэтов дореволюционной России. Конечно, поэты были в стране замечательные, был Маяковский, был к этому времени известен и Пастернак, к этому времени выпустил свою книгу первую «Мандельштам», книгу «Камень» в 16 году, выпустила Ахматова свою книгу «Четки», выпустила Цветаева свой сборник. Но Есенин, перебирая все эти имена, мы видим, что место Есенина не занято никем.